засранца хотел, иди на парашу, она же рядом с тобой. Позовите Фатиму. Какого ты черта молчишь? Позовите Фатиму. Бля, бурчит, ебучий корень. Фатиму. Че, опять собирается, спиздить что-нибудь? Тут нехуй воровать, кроме телогрей, ебучий корень. Дайте мне... Что ты, блядь, как этот, ебаный стос? Я хочу телогрейки забрать. Ну я же сказал тебе, тут воровать нехуй. Дедулечка. Нехуй тут воровать, говорю. Дедулечка. Ты воруешь, блядь, иди воруй, он вот в банк стоит. Дедулечка. Сбербанк от тебя 10 метров. Вот иди туда и воруй. Какого ты хуй, блядь, сюда прешься к нищему воровать. Соколюша. Соколюшка ты, понял? Я во машину... Кто такой сокол? Птица. Ну что надо, шептун? Ёбаный шоколишка, ебать тебе некому, блядь. Узял, спиздил, блядь, обул ты. Даже лапки у деда спиздил. Ёбаный ты козёл, блядь. Ну чего, говори. Не шепчи, говори. Ты говори, а не шепчи, ебаный стос. Чё ты шепчешь, блядь, нахуй? Дедуля, успокойтесь. Ты боишься, что? Услышит кто-нибудь? Дедуля. Я говорю, говори ты, ебаный урод, а не шепчи. Шептун, блядь. Соколишка, блядь. Сокальчик. Сокальчик, ты знаешь такое слово? Сокальчик. Да. Это который, блядь, идет, блядь, и собирает тряпочки, блядь. Ебаный ты стос, блядь. Иди, он, я же говорю, Сбербанк, да, рабани. У них... Раз ты такой, блядь, нахуй. Что делать нечего? Мать на базаре, а ты тут названишь. Какого ты хер названишь? Вы... Объясни мне. Вы были... Не шепчи. А разговаривай, как я разговариваю. Вы были... Что ты шепчешь? В Японии были? В Японии. Я везде был. Мать не бадюри, дефицит шнель. Ух ты. Ух ты. Что такое? Переведи. Чувак. Со мной на руки отдай до шейка, он назов мне мас. Переведи. Это на чисто японском. Если ты такой умный, переведи, какой ж ты хер заулыбался. А я не улыбаюсь. А, ну так что, я не слышу, что ли? Я же не улыбаюсь, шептун. Я же не улыбаюсь. Я очень так хорошо культурно разговариваю. Тебе воровать еще раз. Сковородочки у тебя остались, остались, остались. Я уже купил новые, чтоб ты знал это. Ну что тебе надо, говори. Позовите Фатиму. Не шепчи, я не слышу тебя. Фатиму. Чё ты так разговариваешь? Боишься, бабку разбудишь, что ли? Фатиму позови. Ну так ты говори, чё ты улыбаешься там? Фатиму. Чё, Фатиму? Фатиму позови. А, какую Фатиму тебе? Хорошую. Ну, хорошую, Фатиму. Я тебе вам говорю, ты принеси то, что ты спиздил. Сковорода. Нашел, блядь, у кого воровать, ёбаное дерьмо. Ты смотри, Господь Бог все видит, он накажет тебя. А ты, блядь, доебуешь, доебуешь, доебуешь. Тебе Господь Бог накажет, вместе с Божьей Матери. Дурак ты. А вы какой чай пьете? А, я очень честный. Я никогда в жизни никого не обманывал. А ты, электрик, электрик, иди работай электриком. А не лазь, блядь, нахуй, пенсионеров старайся, нищих обворовать, блядь, ёбаный ты стос, блядь, как тут не заматериться? А да тебе Господь Бог накажет, ты запомни мои слова. Круглый сирот даже Иван Грозный запрещал их обманывать и защищал, круглый. Иван Грозный, ты знаешь, кто был? Да, царь. Ну кто, дякаешь? Царь. Царь, царь, он... Вот он круглый сирот и то. Всея Руси. А, во, всея Руси, вот он защищал. Говорит, не вздумайте круглый сирот обмануть или обворовать, или обидеть. Эх, вы дерьмо, елки-палки. Да? Как с тобой еще разговаривать? А тебе Господь Бог накажет, я сказал тебе. Че ты пристал к деду? Да звонишь и звонишь, что ты хочешь? Вы сами позвонили. А, телогрейку хочешь сейчас пиздить прийти? Так и говоришь, что да. Не хочу. Что ты хочешь? Телогрейку спиздить? Так и говори, я тебе сказал, иди в Госбанк, спиздить, да и все. Ограбь.